Глава 13. Беда. Через 2 дня путники вышли на берег моря. Ветер раздувал их одежды, развивал волосы. По дороге сюда им попались несколько укрепленных деревушек и большой мост. Но пиратская галера как будто испарилась без следа. Жасмин, которая никогда прежде не видела моря, глядела на бескрайнюю синюю гладь с нескрываемым любопытством. Алиф снова ощутил себя дома. Конечно, он редко видел океан. Повелитель теней запрещал жителям Тила приближаться к побережью, но запах и соленый привкус на губах были знакомы мальчику. Но почти сразу радостный трепет уступил место лютой ненависти. Это не был берег Тила. Здесь было пусто и тихо, если не считать плеска волн и шума ветра. На побережье отсутствовала жизнь. Рыба не плавала в воде, крабы не ползали по песку, а кри оказался единственной птицей в округе. Лив вздрогнул, когда холодная волна окатила его ноги. В этой воде была грязь Ары. Чистая, блестящая поверхность — обман. На дне моря скопилось все зло, принесенное течением реки. В глубине кишели черви, питающиеся трупами, ползающие по палубам затопленных кораблей. А в конце белой песчаной полосы, рядом с мысом, похожим на лицо уставшего бродяги, находилась пещера зверя. Лив отвел глаза и посмотрел направо. Та же белая песчаная полоса уходила к другому мрачному мысу. Прямо на его глазах сильная струя вырвалась из скалы на поверхность, как будто какой-то великан выпустил изо рта фонтан воды. Жасмин судорожно вздохнула. — Не бойся. — Это подземная волна, — объяснил Лив. — Мама рассказывала мне о ней. Вода пробивается сквозь туннель в скале и потом вырывается на поверхность. — Я не боюсь. — торопливо возразила Жасмин. — Просто удивилась немного. — Хорошо, что нам нужно в другую сторону. — Еще какая из них опасней? — мрачно подумал Лив, шагая по сырому песку. Ветер шумел у него в ушах, берег был голым, мыс казался угрожающим. Друзья так долго соблюдали осторожность, пережили разлуку, расстались, чтобы их было труднее узнать, прятались. А сейчас, когда они совсем уже у цели, там, где их наверняка поджидают слуги врага, им негде укрыться, они видны, как на ладони. Но им не только негде было укрыться. Теперь у них не было пояса, который мог предостеречь от опасности. Лив посмотрел на Барду и снова почувствовал груз сомнений, не дававший ему покоя последние 2 дня. Барда шел, понурив голову, и как будто забыв, что враг может напасть как сверху, так и из-под земли. Он просто плелся вслед за Жасмин, доверившись зорким глазам и чуткому слуху девушки. Карта — это неожиданная находка, придавшая новые силы Лифу и Жасмин, как будто сломала Барду. Он не проронил ни слова, не ускорил шаг, а просто слушал полные надежд и страхов разговоры друзей. Казалось, какая-то мысль не давала ему покоя, мысль, которой он не мог поделиться с товарищами. Когда Лиф предлагал рискованные планы, он не возражал. Когда Жасмин останавливалась, чтобы поднять красивые ракушки и камешки, вынесенные волнами на берег, не смеялся над ней, он стал очень терпеливым и мягким. Лифу не нравился этот новый Барда. Лучше бы друг ворчал и бранился, как раньше. Жасмин обернулась, посмотрела на Барду и нахмурилась. Лиф догнал девушку. Может быть, он болен? Поделилась она своими сомнениями. Может, потерял веру? Лив покачал головой. Нам и раньше приходилось несладко, но Барда всегда сохранял присутствие духа. Сейчас все по-другому. Возможно. Возможно, он предчувствует какую-то беду. Лив краем глаза посмотрел на Жасмин. Как он и ожидал, девушка презрительно фыркнула. Барда не волшебник. Он не умеет предсказывать будущее. А если бы и мог, какая беда может сравниться с той, что уже нас настигла? Тень набежала на ее лицо. Жасмин поежилась от холода и остановилась, поджидая отставшего Барду. Скала грозно высилась прямо перед ними. Ее острые вершины чередовались с темными впадинами, волны, ударяясь о камень, обдавали путников брызгами. Друзья замедлили шаг, пиратов нигде не было видно. Странно, — подумал Лив, — почему? И тут он увидел пещеру. Она зияла в скале, как темный рот, на причудливом лице. Волны не могли достать до нее. Окликнув Барду и Жасмин, Лив вскарабкался по скользким камням вверх и вошел вовнутрь. Холодный сырой воздух ударил ему в нос. Это было похоже на дыхание моря, в нем была соль, в нем была смерть. Филли вылез из своего укрытия, Жасмин погладила его по головке и шагнула в темноту. Лив быстро привык к мраку. Уже было понятно, что пещера необитаема. Тишина стояла неправдоподобная. По коже у мальчика побежали мурашки. Он услышал вскрик Жасмин, удивленный возглас Барды, и схватился за меч. Теперь он увидел то, что друзья заметили секунды раньше. В стене была дыра, лаз. Груды песка и камней лежали у земли, тут и там были отпечатки сапог. Тут же, втоптанный в пыль, лежал лист бумаги. Это оказалась копия пиратской карты. Голос Лифа дрожал, когда он читал эти строки. «Дум проведал о нашей миссии и предал нас!» — воскликнула Жасмин. «Возможно, еще не поздно. Возможно, пираты не нашли камень. Возможно, чудовище уничтожило их». Язык плохо слушался Лифа. «Боюсь, это не так». Барда поднял с земли какую-то вещицу. Это была маленькая шкатулка, сделанная из раковины. Петли на ней были сорваны, как будто чьи-то жадные руки спешили как можно быстрее открыть ее. «Камень у них», — сказал Барда. «Камень и пояс». «Мы опоздали. Все кончено. Нет, мы должны отправиться в погоню. Нужно найти пиратов». Лив смял листок. «Не обманывай себя», — тяжело вздохнул Барда. «Обладая таким сокровищем, пираты не вернутся на реку. Они теперь далеко в море. Спасаются от дума и ищут, кому можно продать камни. Нам их не догнать». Он положил руку на плечо Лифу. «Это сильный удар. Но мы должны смотреть правде в глаза. Наша миссия окончена. Пора возвращаться в Тил. Подумай, Лиф, теперь ты сможешь освободить своих родителей, прийти во дворец и притвориться, что болтался по городу с такими же сорванцами, как сказал твой отец». «Наша миссия окончена. Нужно смотреть правде в глаза». Лив кивнул, на секунду вспомнив о Дэне, которого им так и не удалось спасти. Жасмин не проронила ни слова. Лив посмотрел на нее. Она неподвижно стояла в противоположном углу пещеры. Кри, как статуя, замер на ее плече. Лив не мог разглядеть лица девушки, но увидел холодный блеск стали в ее руке. Жасмин вытащила кинжал. «Но зачем? Почему она стоит так неподвижно, словно боясь пошевелиться, промолвить слово?» Мальчик повернулся, и в ту же секунду кто-то, появившийся за его спиной, рванулся вперед. С воплем Барда упал, раскинув руки. Тяжелый меч пронзил его грудь. Крик Лифа эхом разнесся по пещере, в ушах зазвенело. Сердце сжалось, мальчик обернулся, готовый наброситься на неожиданно появившегося врага. Голова его пошла кругом. Изможденным, усталым противником, вытаскивающим окровавленный меч из упавшего тела, оказался еще один Барда.